Под деревьями в саду был накрыт длиннющий стол. Чашки, блюдца, ложки, молочники и изобилие разнообразных сладостей. Печенье, конфет, тортов, пирожных, плюшек, баранок. Пыхтели чайники, а над скатертью витал соблазнительный аромат свежезаваренного чая. Похоже, кто-то планировал вечеринку на добрых полсотни гостей. Только почему-то собралось там всего трое. Пухленькая Соня спала, уронив голову на сложенные на столе руки, и что-то бормотала себе под нос сквозь дрему. Сидевший рядом мартовский заяц вздрагивал от каждого храпа, так что горячий чай едва не выплескивался на скатерть. Еще один участник чаепития в причудливой шляпе неизвестного фасона перемещался вдоль стола, собирая из лакомств чертеж затейливого часового механизма. «А подай мне вон то печенье, овсяное», — попросил он, указывая на тарелку на другом конце. Мартовский заяц даже не обернулся. Однако спустя несколько секунд раздался громкий резкий звук, похожий на школьный звонок, и собравшиеся за столом встрепенулись. «Перемена!» — воскликнул заяц, бесцеремонно толкнув в плечо дремлющую Соню. Та пошевелилась, тихо поворчав что-то неразборчивое. Подняла растрепанную голову со сложенных на скатерти рук и нехотя передвинулась на соседний стул. А потом опять сладко засопела. Мартовский заяц долго суетился, выбирая место. Затем поёрзал, как будто сел на ежа. Шляпник не двинулся с места. «А ну-ка, быстро пересядь!» — потребовал заяц. «А что будет, если не пересядем?» — заупрямился шляпник. «Это не наше дело, что будет!» — отмахнулся заяц. Он старался не утруждать себя излишними размышлениями. «Наше дело пересаживаться! Мы наказаны!» Он замахал руками, нетерпеливо подгоняя соседей по столу. «Пересядь, пересядь! Пересядь, пересядь! Скорее пересядь!» Шляпник не стал спорить. Эта суета длилась так долго, что он уже привык. Поэтому он передвинулся на соседний стул следом за Соней. Вдруг в их привычный распорядок вклинился посторонний звук. Это был крик белого кролика. «Нашёл!» Заяц задрожал, как будто увидел чудовище, и медленно обернулся. «Нашёл!» Кролик подскочил к столу, победно размахивая калькулятором. Соня ответила громким храпом, а вот шляпник внезапно оживился. Незваный гость хлопнул по столу кулаком, в котором был зажат предмет с кнопками, и с интересом и надеждой покосился на шляпника, а тот на его трофей. Несколько секунд оба молчали. Потом шляпник забрал у кролика калькулятор, понажимал на кнопки, задумался, снова понажимал на кнопки, наблюдая за возникающими на экране цифрами, и резко помрачнел. «Жаль, конечно, но это не часы», — вздохнул он и сокрушенно покачал головой. «Но все равно прекрасно». Кролик перестал радостно скакать и опустил голову. Его уши снова грустно поникли. «Опять не часы?» — пробормотал он, а потом упрямо заявил, тыкая пальцем в кнопки. «Но здесь есть цифры!» «Да, но стрелок нет», — возразил шляпник. До кролика, кажется, начало доходить, что его провели. И это его страшно разозлило. Он терпеть не мог оставаться в дураках. «А кто любит?» Кролик схватил несчастный калькулятор и принялся колотить им по столу, будто именно тот был во всем виноват. «Дурацкий до-до!» — взвизгнул он. «До-до-а-а-а-а!» Соня подпрыгнула на стуле, мгновенно пробудившись. «Только не говори герцогиня!» — испуганно прошептал гость. Он сник и отошел от стола. Заяц смерил недовольным взглядом шляпника. «Я же говорил», — читалось в его глазах. Шляпник расстроенно покачал головой. «Опять ничего». Из-за тебя нас когда-нибудь казнят!» Пробурчал заяц, отворачиваясь. Шляпник в ответ у него за спиной состроил кривую гримасу. За дверью оказался лес, который тянулся по обе стороны тропинки. И Алиса даже не представляла, насколько он большой. Зато она понимала, что углубляться в чащу, не зная дороги, всегда опасно. Впрочем, если стоять на месте, ее точно поймают и чего доброго упекут в тюрьму. Она не успела сделать и десятка шагов, когда до ее слуха донесся звук, совершенно не похожий на шум леса или пение птичек. Кто-то топал, пыхтел и ворчал, и этот звук приближался. Алиса юркнула за дерево и притаилась. Вот бормотание послышалось уже совсем близко, а потом из-за поворота показалась невысокая фигурка. Алиса прикусила губу, чтобы не ахнуть от неожиданности. Это был никто иной, как ее старый знакомый — белый кролик. Он выскочил на полянку и начал метаться по ней. Он вел себя странно, как будто кого-то или что-то искал. Алиса чуть не лопнула от любопытства. Она медленно и осторожно, стараясь как можно меньше шуметь, кралась за новым знакомым от дерева к дереву и пряталась каждый раз, когда тот оборачивался. Но когда она в очередной раз выглянула, кролика на поляне не оказалось. Куда же он мог деться? Не сквозь землю же провалился. Впрочем, однажды он так уже сделал. Девочка задумалась. Если он исчез, значит, где-то здесь есть выход. Поискать самой? За спиной что-то зашуршало. А потом раздался резкий окрик. Алиса даже подскочила, а потом резко обернулась. Позади всего в двух шагах от нее стоял кролик. «Давно вы меня заметили?» Воскликнула девочка, вернув себе дар речи, но теряясь в догадках, как он там оказался. От неожиданности она едва в обморок не хлопнулась. «Я замечаю тебя прямо сейчас!» Непонимающе пробормотал кролик. Алиса решила, что самое время вернуть все на свои места. Она получит свою вещь и сможет, наконец, выбраться из этого дурдома. «Часы мои не хотите отдать?» «А у тебя еще есть?» Фыркнул кролик, продолжая топтаться на месте. Чем еще сильнее злил Алису. Но что делать, когда кругом все или дураки, или сумасшедшие? «Зря я пошла сюда за вами», — вздохнула она. «Прежде чем лезть куда-нибудь, подумай, хорошенько подумай. А как я оттуда выберусь?» Сердито проворчал кролик. А потом вдруг замолчал, замер. Испуганно... так показалось Алисе, огляделся и смерил собеседницу недобрым пристальным взглядом. «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?» — воскликнула девочка. Она была растеряна и понятия не имела, что делать дальше. «Кто-нибудь?» Кролик внезапно оживился и направился прочь. «Он точно не знает!» Алиса помедлила несколько секунд и бросилась вдогонку. «Но, может, этот кто-нибудь объяснит мне, зачем Додо украл у меня часы?» Продолжал кролик беседовать сам с собой, не обращая внимания на невольную слушательницу. «Если герцогиня узнает, она придет в ярость!» Кролик прибавил шагу, но девочка не отставала. «Додо, это Додолёв, что ли?» — нахмурилась Алиса. «Он всех обманывает! Ворюга!» Продолжал бормотать кролик, согласно кивая и рассерженно скрипя зубами. А потом повернулся к девочке и назидательно заявил. «Не верь тому, что говорит пират!» Алиса опешила. «Он пират?» Кролик не ответил, а заторопился прочь, бормоча себе под нос. Заинтригованная Алиса поспешила следом. Но он бежал слишком быстро. Девочка нагнала кролика, лишь когда он остановился рядом с невысоким холмом и принялся копаться в траве. Спустя минуту Алиса поняла, что он ищет. На склоне была дверь. Если не знать, где искать, никогда не догадаешься. Кролик распахнул ее и исчез внутри. Алиса не стала дожидаться, пока дверца захлопнется, и юркнула следом в неизвестность.